114. Март 4. Никогда и ни при каких условиях не забывается далекая цель. Ради чего все, ради чего этот длинный, тяжкий путь и бесконечные трудности и страдания? Ради чего плотная эволюция? Цель одна — подняться, овладеть огнем и стать огненным. И все, что происходит каждый день, в самых сумерках жизни, все совершается для этой единой цели. Если все совершается ради нее, и принимать все, что дает жизнь ради нее, помня о величии огненном и царстве беспредельного света, о достоянии нашем неотъемлемом и власти над всеми энергиями заповеданной, тогда можно пройти через все, и можно дойти.